В «Бродячей собаке» часа в 4 утра меня познакомили с молодым человеком, высоким, стройным, черноглазым. Точнее, с мальчиком. Леониду Коннегисеру вряд ли было тогда больше 17 лет. Но вид у него был вполне взрослый. Уверенные манеры, высокий рост, щегольской фраг. Поэт Леонид Коннегисер назвал его, рекомендуя, знакомивший нас. Коннегисер улыбнулся. «Ну, какой там поэт? Я не придаю своим стихам значения». «Почему же?» «Я знаю, что не добьюсь в поэзии ничего великого, исключительного». «Ну, во-первых, плох тот солдат. А потом не всем же быть дантами, стать просто хорошим поэтом. Ах, нет, скучно и ни к чему». «Так что ваша программа «Победить или умереть»?» — пошутил я. Он улыбнулся одними губами. Глаза смотрели так же серьезно. «Вроде этого». «Только поприще для совершения подвига еще не выбрано». Он снова улыбнулся, на этот раз широкой улыбкой, всем лицом. 17-летний мальчик сразу проступил сквозь фрак и взрослую манеру держаться. «Не выбрано». Под сводами подвала плавал табачный дым. Звенели стаканы, зеленели лица в ярком электрическом свете. Какая-то женщина танцевала на столе. Бестолковая музыка прерывалась и вновь гремела. Мы сидели в углу, пили то черный кофе, то рислинг, то снова кофе. В голове слегка шумело. Я слушал моего нового знакомого. Должно быть, от выпитого вина он разошелся и говорил без конца. Я слушал с сочувственным удивлением. Такую страстную романтическую путаницу о доблести, о подвиге, о славе стены бродячей собаки, вероятно, слышали впервые. Когда я попал к Коннегисеру в гости, мне пришлось удивиться снова. «У меня соберутся несколько друзей», — писал он мне в пригласительной записке. «И я живо вообразил себе и этих друзей, также возвышенно и романтически настроенных, как мой ночной собеседник, и комнату, где они собираются и толкуют об идеалах, неярко освещенную, полную ученых книг с портретами каких-нибудь вождей. Горячие разговоры, покрасневшие лица, окурки, чай с лимоном, словом, до утра мы в комнате спорим, на рассвете один из нас выступает к розовым зорям, золотой приветствовать час». Представил, и, несмотря на всю симпатию, внушенную мне Коннегисером, мне стало заранее скучновато, но я все-таки пошел. В обвешанной шелками и уставленной булями гостиной щебетало человек 25. Лакей разносил чай и изящные сладости, копенгагенские лампы испускали голубоватый свет, и за роялем безголосый соловей петербургских эстетов Кузьмин захлебывался. «Если бы ты был небесный ангел, вместо смокинга носил бы ты орарь». Половину гостей я знал. Другая, по всему своему виду, не оставляла сомнения в том, что она собой представляет. Увлекающиеся далькрозом девицы, дымящие египетскими папиросами искупленных у Треймана эмалированных мундштуков. Молодые люди с зализанными проборами в лакированных туфлях, пишущие стихи или сочиняющие сонаты. Общество достаточно определенное и достаточно пустое. Но мой ночной романтик. Причем тут он? Он плавал, казалось, как рыба в воде в этой элегантной гостиной. Костюм его был утрированно изящен, разговор томно жеманен. Он ничем, если не считать красоты, не отличался от остальных. Эстетический петербургский юноша. «Нам философии не надо и глупых ссор. Пусть будет жизнь одна отрада и милый вздор». Оборачиваясь на публику и поблескивая поощряюще своими странными глазами из-под пенсне, ворковал Кузьмин. Я подошел и взял аплодировавшего Коннегисера за локоть. «Вот уж не думал, что вам это может нравиться». «Как? Вам не нравится пение Михаила Алексеевича?» «Мне-то нравится, но с вашими взглядами на жизнь этот милый вздор как будто не вполне совпадает». «Напротив, Он насмешливо раскланялся. «Вполне совпадает. Не обижайтесь на меня. Тогда в собаке я просто вас мистифицировал. Какие там подвиги?» И он запел, подражая Кузьмину. «Дважды два — четыре, два до три — пять. Вот и все, что мы можем знать».